Глава 11. «Мама, я правда не имею к этому никакого отношения!» Выглядывает из окна моей квартиры дочь и смотрит на отца, что снова дежурит на моей лавочке. «Откуда же он знает о том, где я живу?» «Мам, ну при желании возможно все. И тем более разузнать адрес. Это же не сверхсекретная информация!» Вита не отрывает взгляда от отца, сидящего на лавочке. «И что ему нужно?» Не выдерживаю, подхожу к окну, как раз в тот миг, когда Володя поднимает лицо кверху. Он не знает, какие именно окна принадлежат моей квартире, но от чего-то у меня появляется ощущение, что он смотрит прямо на меня. И вообще, я резко отшатываюсь от подоконника, прячась в глубине кухни. Что это за паломничество? Сейчас хоть додумался не таскать веники. Уверена, что букет у него в машине припрятан. Усмехается дочь и машет рукой. «Вита, прекрати!» Дергаю ее назад. «Ты зачем ему помахала? Он же теперь вычислит, в какой я квартире!» Позвоночник пронзает холодом. «Да ладно, мам!» Улыбается она. «Если ему известен адрес, то думаю, что номер квартиры папа тоже выяснил». «Ну вот зачем ты так, а?» Настроение портится в одночасье. «Я же теперь все время буду думать, что он вот-вот вломится ко мне в квартиру». «Мам, он, конечно, скучает и хотел бы как-то все исправить и вернуть тебя. Но вторгаться туда, где ему не рады, явно не будет. Он же не такой ненормальный». «Знаешь, солнце, раньше я тоже думала, что он на многое не способен. Но, как видим, я жестоко ошибалась». Между нами повисает напряженная тишина. «Прости, мамуль», — наконец-то говорит дочь. «Все в порядке, солнце». Улыбаюсь. «Ты видела цветовую гамму, которую я подобрала для кондитерской?» «Да! Очень красивое сочетание цветов. А что насчет той девушки, что ты хотела взять в помощнице?» Переключаемся на рабочие темы. «До Нового года остается совсем ничего, поэтому нам предстоит многое сделать. Послезавтра жду ее». «Отлично! Значит, в кондитерской будем уже работать втроем», — радуется Вита. И я бы предпочла, чтобы ты отдыхала и не напрягалась. Учитывая то, как тяжело протекает беременность дочки, лишний раз не хочется подвергать ребенка опасности. Не волнуйся, я буду дозирована. Вечером дочь уезжает, и я с облегчением отмечаю, что бывший больше не сидит на лавке рядом с домом. Но стоит мне выйти в супермаркет, чтобы купить закончившиеся продукты, как передо мной снова вырастает муж. Точнее, практически бывший муж. Оля! Он держит в руках очередной букет, заботливо обернутый в бумагу. «Прошу об одном ужине». Кажется, что еще мгновение, и он упадет на колени. Вот уже неделю, изо дня в день, повторяется одно и то же. Он караулит меня у дома с цветами и просит поужинать с ним. Понимаю, что рано или поздно он должен сдаться. Вот только насколько его хватит, даже предположить не могу. Одно ясно, что в его распоряжении есть как минимум 3 месяца. «Вова!» — чуть ли не рявкаю на него. «Ну неужели тебе больше нечем заняться? Ты же вроде крошечными шагами возвращаешься в бизнес. А если ты целыми днями сидишь возле моего дома, то кто за тебя строит бизнес? Или ты рассчитываешь, что оно как-нибудь само, м?» «Да плевать мне на бизнес, если нет тебя». Говорит он с таким жаром, что еще пару месяцев назад я бы не сомневалась в его искренности. Но теперь я не верю ни единому его слову. «Прости, Вова, но я ничем не могу тебе помочь». Делаю шаг в сторону. «Ты же понимаешь, что я не успокоюсь до тех пор, пока ты не поговоришь со мной». Он не дает мне пройти, преграждая путь. «Это уже не мои проблемы, а твои. Я достаточно перед тобой унижалась, потому что не знала, что моя любовь и забота не нужны тебе, и выглядела при этом со стороны смехотворно. Но унижаться передо мной сейчас — это твой личный выбор. Ты можешь этого не делать, потому что я для себя все решила. И ни твои преследования, ни 3 месяца отсрочки не изменят моего решения». Смотрю ему прямо в глаза. «Я не отступлюсь», — заявляет он твердо. «И зря. Живи дальше. Потому что, знаешь, я впервые чувствую себя по-настоящему свободной и счастливой. Улыбаюсь, наконец-то осознав это в полной мере. Когда я любила тебя и жила только нашей семьей, я будто жила не своей жизнью, понимаешь? А теперь впервые я думаю о себе, о том, чего хочу сама и что мне нравится. И знаешь, твоя измена — это лучшее, что случилось со мной за последние годы. Ты же не можешь так думать на самом деле. В его голосе растерянность. Могу и думаю. Оказывается, я много чего могу. Смеюсь в голос. Я не позволю ни одному мужику к тебе приблизиться. В его глазах появляется злость. И это тоже твоя проблема, потому что мне не нужны мужики. Смеюсь еще громче. Вот досада, да, Вов? Хохочу и обхожу растерянного бывшего мужа, оставляя его на парковке у дома почти бывшей жены.